Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 9 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Германия исключает военное решение Карабахского конфликта. Материал о нашем соотечественнике из Нью-Йорка Горегине Акопяне. В Азербайджане требуют отставки министра иностранных дел. Итак, подробности новостного блока. Спикер Национального собрания Армении Араб Баблуян принял чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в Армении Бернхарда Матиаса Кислера. Говоря о Нагорно-Карабахской проблеме, Кислер подчеркнул, что Германия исключает военное решение конфликта. Судьба армянская. Именно это название романа Сулена Айвазяна как нельзя лучше подходит следующему сюжету нашей программы. Мой собеседник – армянский активист из Нью-Йорка, уроженец Арцаха Горегин Акопян. Горегин, хотелось бы поинтересоваться, как армянин с карабахскими корнями оказался в США. Родился я в Баку в 1984 году, и в возрасте 3,5 лет с родителями мы переехали в Россию, в Москву, после начавшихся событий в Сумгаите, когда армян преследовали по их национальному религиозному признаку и убивали только за то, что они армяне. Вырос я в России, закончил обычную среднюю школу, правда, она у меня была с иностранным уклоном, немецкий, английский языки. Закончил академию туризма в городе Тула, работал по специальности гидом на русском, на английском языке в Туле, экскурсоводом, а также водил группы, ездил пол России. Затем так получилось, что меня отправили по работе учить английский язык, а именно американский английский, так как в России в основном в школах и в институтах учат британский английский, который отличается от американского. По истечению срока моего обучения я должен был вернуться обратно в Тулу и работать в гостинице, которая строилась на тот момент, а это был 2008 год. Я принял решение нелегкое, скажу честно, попробовать себя вот и на этой земле. Вот, мне было тогда 24. Хотелось бы услышать все-таки о ваших карабахских корнях. У меня действительно карабахские корни. Мой папа из деревни Иркталище. Мама вот здесь из Ханацаха, что в 3 километрах от Степанакерта. И начиная с возраста 14 лет, вот, а именно это был 98 год, мы каждое лето уже приезжали сюда, именно в Степанакерт, в Ханацах, у нас много родственников. И вот такая вот связь с армянством всегда у нас была. И с детства у нас дома было всегда два так называемых официальных языка, как сейчас принято говорить. Армянский, а именно карабахский. Ну и русский. Как приняла вас Америка, как обустроились? Долгий процесс моего становления в США, начиная от посудомойщика за несколько долларов в час. Вы бы видели мои счастливые глаза, когда я получил первую зарплату. И вот постепенно от посудомойщика мы уже дошли. Когда я говорю «мы», я подразумеваю еще своего брата. На тот момент он уже там был 1,5 года, когда я приехал. Мы уже дошли до той профессии, которая сейчас, она может называться миксологи. Или те люди, которые делают напитки и меню для баров и ресторанов. Сейчас на Западе бум. Я знаю, что с течением времени ваши связи с Арменией, с армянским народом, с исторической родиной Карабахом обрели новое содержание и форму. Хотелось бы услышать и о них тоже. Находясь в России, мы, я помню этот день, с мамой ходили и долго искали в Туле армянское представительство. Нашли мы это представительство, и вот так у нас началось. Мы стали уже их представителями в городе Ясногорске, это север Тульской области, где, собственно, я вырос. И затем уже я курировал вопросы молодежи, мы проводили различные дискотеки, мероприятия. Но я нахожусь сейчас в Нью-Йорке и уже контактирую с нашими американскими армянскими товарищами, которых немало. В Нью-Йорке есть 3 армянские церкви, существуют различные армянские группы, крупные организации, так называемые HBU, Армянская Ассамблея Америки, Армянский Конгресс Америки. Также есть такая группа независимых армян, которую бы я хотел очень выделить. Организация, кстати, вот это называется Knights of Artan. Наверняка вы слышали о ней. Они очень много делали проектов в Армении. Кстати, вот один из последних, который сейчас у них воплощается в жизнь, это на нашей границе, а именно границе Республики Армения, Тавушской регионе, где, к сожалению, время от времени азербайджанские войска обстреливают мирных жителей. Проходит в данный момент строительство футбольного поля, теннисного корта и жилых корпусов. Последнее, что мы делали, это очень крупное мероприятие на восточном побережье Америки. Это День памяти геноцида армян, а именно в Нью-Йорке, в Таймс-сквер, это центр Нью-Йорка. Делают уже 30 с небольшим лет вот это вот мероприятие День памяти жертвам геноцида. Огромные митинги. И когда мы делали на столетие это мероприятие, у нас было более 20 тысяч человек посетителей. людей, которые пришли туда на столетие. Был такой классный промоушен. Ну, Игорь Ильин, поскольку вы находитесь в Карабахе в исторический период, когда мы празднуем День Республики, ваши поздравления и пожелания карабахцам. Да, действительно, я впервые в Карабахе вот в эти исторические дни. Так получилось, когда я здесь был ранее, я был школьником, и нужно было до 1 сентября возвращаться в школу, чтобы начать учиться. Я хочу нам пожелать двух вещей. Первое – это мирного неба, чтобы ни наше поколение, ни поколение наших детей, внуков и правнуков, чтобы не видели войны. И второе, я хочу нам пожелать, чтобы мы всегда были едины. И где бы мы ни были, чтобы мы всегда поддерживали друг друга. В мере своей возможности. Чтобы мы знали, что мы армяне, чтобы мы общались. Потому что только в единстве наша сила. И вот это на чужбине, чужбина я имею в виду любая территория за пределами исторической Армении, это чувствуется. И без поддержки друг друга мы не сможем далеко уйти. И в нужный, в тревожный момент мы всегда сможем собраться и отстоять то, что у нас есть. Это была беседа с нашим соотечественником из Нью-Йорка Горегином Акопяном. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сданное на днях в эксплуатацию новое здание садика Сосе в Степанакерте может принять порядка 120 детей. Оно построено на средства организации Союза армянской помощи. Стоимость здания более 300 миллион драм. Его построила строительная компания «Бларк». Проектные работы сделала организация ВЭМ. Здание сада построено в течение 2 лет. Первый этаж – подвальное помещение, сделано под убежище. Второй и третий этажи – это столовые, спальни, помещения, зал, санузел. А третий этаж предусмотрен под офисное помещение для Союза армянской помощи Арцаха. Более подробно о проекте мы попросили рассказать архитектора, автора этого проекта Мануш Титанян. Проект был сделан 2015 года. Было намечено сперва отремонтировать детский сад, но потом мы настояли на том, что был сделан новый проект по всем нормам. Самое главное, мы сделали в подвале убежище, которое потом выяснилось, что очень нужно было, потому что апрельские дни пришли позже, чем мы сделали проект. Я думаю, что проект удался, потому что по всем нормам сделан проект. Очень хорошие были строители, хорошо с ними работаете. Все было сделано по проекту. Мы сделали большую кухню для детского сада, общая. Для групп мы имеем в каждой группе большая спальня и общая комната. Это приблизительно 50 с чем-то квадратных метров каждая комната. Отдельная группа имеет свой санузел с маленькими очень красивыми унитазами, умывальниками детскими. Имеет буфет, если поднимут первого этажа или на первом, если этаже, обед или завтрак, и будут уже разносить, и блюдца, а чашки, все будут в их буфете. Они будут выносить, там есть вода, чтобы на месте это помыли. Здесь очень хорошие сделали помещение подсобное и для кухни, горячего цеха, и вообще на каждом этаже уборочные комнаты, складские помещения. Потом мы имеем отдельную кухню для воспитателей, если они вдруг чай, кофе захотят, это все делать отдельно, не в общей кухне, а где дети, а отдельно для них. Есть санузлы для взрослых, на третьем этаже тоже. Мы имеем кухню, общую комнату, а если вдруг они захотят офисные помещения сделать, туалет опять есть. Ну, словом, я думаю, все условия для них есть. Для детского сада построена отдельная котельня, которая работает на газе, а также на государственные средства. Рядом построена новая подстанция для обеспечения электричеством детский сад и близлежащий район. Экс-министр иностранных дел Азербайджана требует отставки действующего коллеги. Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров заявил на прошлой неделе, что нынешнему министру иностранных дел Азербайджана Мамедьярову пора подать в отставку. Он сказал это в свете заявлений экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда, который в последний день своего пребывания на посту неожиданно представил некий план карабахского урегулирования. Заявление Зульфугарова на самом деле диагноз, который указывает на завершение в карабахском урегулировании некоего периода, который условно можно назвать Мамедьяров-Налбандян. В карабахском урегулировании так или иначе намечаются трансформации, и это неизменно приведет к изменению формата. Сама Минская группа также под большим прессингом из-за ухудшающихся день ото дня отношений США и России. Нынешняя международная ситуация кардинально отличается от той, что была в 2007 году, когда разрабатывались мадридские принципы. Германия явно выступает против Турции, США против России. И еще одно изменение. В апреле 2018 года завершится срок президентства Сержа Саркисяна, который сейчас участвует в переговорах от имени Армении. Именно поэтому Тофик Зульфугаров призывает Мамедьярова подать в отставку. Не случайно Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, также вдруг заговорил, что пора менять российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Такое видение ситуации в Карабахском урегулировании представил СМИ российский политолог Сергей Марков. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.